Глава вторая. Нежеланные женихи. Цварк. 2 года назад. «Госпожа Гюэль, вы потанцуете со мной?» Приятной внешности брюнет галантно протянул ладонь и лучезарно улыбнулся, а я мысленно его прокляла. Ведь надела же глухое темное платье-футляр, накрасилась бледной молью, встала поближе к выходу и попыталась слиться со стенкой. Еще каких-то 10 или 15 минут, и можно было бы уже тихонечко уйти с мероприятия, не вызвав пересудов. Захотелось застонать от отчаяния. Но почему я-то? Здесь несколько десятков молодых, красивых и веселых девушек. Я не произнесла ни звука, но лицо Цварга удивленно вытянулось. Очевидно, он почувствовал мои эмоции и раздражение. Мысленно застонала. «Совсем ты, Селеста, расслабилась». Глубоко вдохнула, как учат всех девочек еще в 5-6-летнем возрасте. Представила себе ледяную скульптуру с сияющими гранями. В моем воображении это всегда была застывшая и прекрасная крылатая дева-воительница, ловко перехватившая Асагай за тонкое древко и готовая его вот-вот метнуть во врага. Это произведение искусства однажды показала мама в хрустальном саду, и почему-то именно этот образ помогал мне взять эмоции под контроль. Вежливо улыбнулась. «Простите мои бета-колебания. Я не хочу сегодня танцевать. Каблуки неудобные». Выдала стандартную светскую отмазку. «Каблуки?» Мужчина удивленно посмотрел на мои ноги, обутые в туфли на самом низком каблучке рюмочки, которые было все еще прилично надеть на такое мероприятие. Покойный супруг требовал от меня всегда выглядеть безукоризненно, и теперь, когда я могла позволить себе одеваться не только вызывающе эффектно, но более-менее комфортно, я надела черное строгое платье и, да, простейшие босоножки с закрытым носом. «Полнейшая безвкусица», как сказал бы Мартин. Я продолжала удерживать безмятежно утонченную улыбку. Да, ноги устали. Цварк чуть наклонился, очевидно, принюхался к эмоциям, но так как не почувствовал в них лжи, спрятал руку и пожал плечами. «Ну, ничего страшного, госпожа Гюэль. Признаюсь, я не очень люблю танцы. Мне кажется, что танец мужчины и женщины — чересчур интимная вещь, которую не стоит демонстрировать на людях. Могу ли я называть вас Селестой?» «Да, разумеется», — рассеянно кивнула, разглядывая зал. Кружащиеся пары, радостные лица и воздушные платья. Волшебный, наполненный гармониками голос певицы ласкал слух. Если бы мое согласие на танец не трактовали как проявление благосклонности, то я точно бы присоединилась к цваргиням. Но когда на планете серьезный демографический перекос, общество и менталитет расы диктуют свои законы. Мельком глянула на настенные часы на противоположной стене просторного зала. «Еще чуть-чуть, и можно будет уйти». «Я Кристоф», — представился брюнет, вновь перетягивая на себя внимание. «Селеста, не сочтите за дерзость. Я понимаю, что это не очень культурно подходить к цваргине, прежде чем она дала согласие на свидание, но...» Он кашлянул, смущенно поправляя галстук-бабочку. «Лаборатория сообщила, что у нас с вами целых 63% совместимости. Представляете? 63!» И правда немало, но с Мартином у меня была совместимость выше. Планетарная лаборатория в последний раз прислала мне целый ворох анкет мужчин, вероятность зачать от которых казалась хоть сколько-то сносной. И Кристоф там был, а может, не был. Шварх его знает». Я чинно проглядела стопку под буравящим взглядом дворецкого, а когда он ушел из кабинета, с облегчением отправила ее в утилизатор. Быть вдовой на Цварге — лучший социальный статус, который только можно придумать. Нет мужа, никто не давит удушливо тяжелыми бета-колебаниями, не брюзжит, как ты должна выглядеть или почему от тебя так сильно фонит кислятиной, не читает нотации. Мартина за меня выбрала фактически все та же лаборатория, которая на Цварге имела власть даже большую, чем аппарат управления планетой. вкупе с законом о том, что цварогиня к 50 годам обязательно должна выйти замуж, у меня просто не было другого выхода. Ко всему, пока мы были с первым мужем знакомы лишь поверхностно, я действительно наивно полагала, что брак может принести удовольствие. Мартин Гюэль на тот момент считался одной из самых влиятельных фигур на цварге. Богатый, симпатичный, не старый. В полтора века цварги выглядят по-разному, многое зависит от генетики. Но Мартин особенно тщательно следил за своей внешностью. В первый месяц нашего общения он даже старался мне понравиться. Правда, поняла я это уже позднее, примерно тогда, когда посыпались многочисленные упреки. Платье слишком фривольное, помада чересчур яркая, походка резкая. Настоящие аристократки должны плыть по воздуху, словно лебеди по коралловому озеру. Какое-то время я во всем соглашалась, но потом все же не выдержала и высказала все, что думаю. Первая наша серьезная ссора была из-за того, что перед камерами прессы на ступенях муниципального здания я не взяла супруга за руку. Понятия не имею, почему не взяла. Наверное, просто растерялась под вспышками голокамер. Но Мартин рвал и метал. «Ты выставляешь меня идиотом! Собственная жена и не взяла за руку! Что будут говорить горожане, когда будут рассматривать наши снимки в новостной ленте?» Лютовал супруг. «У нас и так уже как 2 года нет детей, а тут еще и ты ведешь себя, словно не жена мне!» «Дорогой, какие 2 года? Ты смеешься? Многие цварги под 20 и 30 лет не могут завести детей, а кто-то и все 50. Это нормально?» «Нет, абсолютно ненормально. Я женился на тебе из-за высокого процента совместимости. Лаборатория сказала, что ты станешь для меня идеальной женщиной, а ты...» А я наотмашь ударила Мартина. Что было дальше, помню смутно. Так сильно разболелась от ссоры голова. И в следующие разы, когда я хоть сколько-то повышала тон или отказывалась поступить так, как хочет господин Гюэль, голова тут же превращалась в чугунную посудину, по которой долбят молотком. Раскаленные проволоки ввинчивались в череп и буквально кипятили мозги. Противно, мерзко, больно, тошнотворно. Легче было согласиться на все требования мужа, чем терпеть это. Медленно, но верно покойный муж перекраивал меня так, как хотелось ему. Когда с Мартином случилась авария, я выдохнула с облегчением. Ужасно, конечно, так говорить, но это стало первым глотком свободы. Все вокруг проявляли ко мне сочувствие, а я почти месяц не могла поверить в то, что произошло. Что я больше не обязана ежемесячно есть на ужин отвратительные сырые яйца, потому что муж верит, что это помогает забеременеть. Не обязана надевать неудобные юбки и платья ниже колен, носить чулки в жару, потому что так хочется Мартину, высокие шпильки, чтобы наши совместные кадры выглядели более удачными, тяжеловесные украшения, чтобы все вокруг видели, насколько он щедрый. Не обязана пользоваться услугами водителя, да и вообще могу совершенно спокойно прогуляться пешком по парку. И, о, бескрайний космос, босиком по траве. Могу громко говорить, потому что мне так хочется. И сходить в парк аттракционов или антигравитационную комнату. Шварх, я даже могу там оглушительно завизжать. И никто не скажет, что я втаптываю в грязь его репутацию. «Селеста?» Голос Кристофа вернул на землю. «Я не знаю, как много у вас еще кандидатов в будущие супруги, но для меня вы самая желанная и потрясающая цваргиня. Если бы я только мог надеяться, что вы согласитесь погулять, чтобы лучше узнать друг друга. Я понимаю, вы еще можете скорбеть по своему первому мужу, но одна лишь призрачная надежда, что когда-нибудь вы его забудете и обратите свой взор на живых мужчин... Упаси меня, Вселенная, от второго брака. Да ни за что на свете. Никогда. Простите, Кристоф, но я все еще ношу траур по Мартину». Парень окончательно смутился. «Ой, да, простите, это, наверное, прозвучало ужасно грубо из моих уст. Поверьте, меньше всего я хотел вас обидеть. Просто вы такая женственная и утонченная цваргиня. Я видел, что в последнем выпуске «Дома моды» вас назвали иконой стиля и совершенства». Пришлось такой стать, чтобы соответствовать уровню Мартина. «Кристоф, не очень вежливо перебила собеседника, но сил выслушивать сомнительные комплименты не оставалось. Я не знаю, когда прекращу скорбеть, честное слово. Оглянитесь, в этом зале полно более молодых и красивых, чем я. Мне уже 75 лет. 74? Ого. Да кто-то вдоль и поперек изучил мою медицинскую карту. Ну да. В 50 я вышла замуж. Ровно 20 лет была идеальной женой. А вот уже как 4 года счастливо вдовствую. Я набрала полные легкие воздуха, чтобы прозрачными намеками объяснить, чтобы он поискал другую кандидатуру в невесты. Но в этот момент позади раздался до боли знакомый, сухой и ядовито-ехидный мужской голос. «Кристоф, у вас, видимо, совсем с рогами проблемы. Рекомендую провериться у дока. У госпожи Гюэль блестящее воспитание и чувство такта, но от нее явно веет раздражением. Вы ей надоели, как только появились на горизонте. А лично я вообще сомневаюсь, что такой неандерталец с недоразвитыми антеннами может заинтересовать истинную леди. Сгиньте отсюда, чтобы я вас не видел в радиусе парсека от этой женщины!» Мальчишка задрожал, стремительно побледнел, шумно сглотнул слюну, проблеял «Простите, извините!» и растворился в толпе, а я смежила веки. «Спокойствие, только спокойствие, Селеста. Ты ледяная скульптура, ты не испытываешь никаких бурных эмоций. Доброжелательность и скука, ничего более». Дева-воительница, чья кожа холодна настолько, что, дотронувшись до нее, можно получить обморожение. Когда открыла глаза, передо мной уже стоял тот, кого я хотела бы видеть меньше всего на свете. Соболиного цвета волосы гладко зачесаны назад, отчего кажется, что мощные витые рога чуть подаются на собеседника и лишь в средней секции загибаются к затылку. Чернильные, как ночь, глаза, прямой орлиный нос и упрямая линия подбородка. Оттенок кожи фиолетовый, как и у всех цваргов, но с легким оттенком в кобальтовую синеву. Отличительная черта рода Лацосте. Юдас протянул руку и требовательно сказал: «Потанцуем!» Это не было вопросом. Утверждение или даже приказ. «Вдох, выдох, Селеста. Не место и не время закатывать истерики, тем более при таком скоплении цваргов. Мартин всегда говорил, что лишь плебеи выясняют отношения на публике». Одним рывком Юдас притянул меня к себе и крепко обхватил за талию. Мои мысли были так далеки от происходящего, что я поняла, какой танец мне предстоит лишь тогда, когда услышала первый вступительный аккорд визгливой скрипки. Почти сразу же ее подхватили резкие, хлесткие, как удар плетью, металлические звуки банденеона. Самый чувственный и в то же время самый развратный танец, разрешенный на цварге. Считалось, что если мужчина и женщина танцуют вместе танго Мелангера, это негласно означает, что цваргиня отдала ему предпочтение. Вот же наглец. Мелодию подхватил величественный орган, а у меня вместе с ним замерло сердце. Все-таки часть моих эмоций явно прорвалась через старательно выстроенный ледяной полог отчуждения, потому что мужчина шепнул на ухо: «Ничего не бойтесь, я поведу». Я в целом и не боялась, это было совершенно иное чувство. Мартин так сильно переживал за свою репутацию, что нанял мне репетиторов и заставил выучить все светские танцы. Зачем ему это было надо, так и не поняла, потому что на публике мы не танцевали, а без публики тоже не танцевали. «Это же вульгарщина и недостойно аристократов». Юдас крутанул меня вокруг своей оси и повел. Идеально прямая спина, уверенно держащие руки, открытый прямой взгляд, глаза в глаза. Прикосновение на грани приличий. Музыка стала громче. Яркая, акцентная часть сменилась более плавной и мелодичной, а вместе с ней цварг совершил поворот и повел спокойнее. «Странно, вы хорошо танцуете, Селеста. Я думал, вы волнуетесь из-за того, что у вас не получится». «Вам показалось, Юдас. Я взяла себя в руки, и теперь уже нельзя было упрекнуть, что от меня фонит бета-колебаниями страха или нервозности». Цварг приподнял брови. «Вы сейчас намекаете, что у меня бракованные рога?» «Нет, что вы. Я просто хотела сказать, что... «Вы потрясающе умеете прятать эмоции». Меня беспардонно перебили. Темные глаза буквально впились в меня, а мужская рука на пояснице потяжелела. «Вы так говорите, будто в чем-то обвиняете?» Пробормотала, стараясь попадать в музыку и в то же время не прерывать зрительного контакта с партнером. «Всех цваргинь учат этому». «О нет, Селеста, нет». Мужчина вдруг рассмеялся. «Я пытался зайти издалека и сделать вам комплимент. Что ж, видимо, не получилось. Давайте попробуем еще раз. Теперь я скажу прямо. Селеста, я 20 лет рвал на себе волосы и жевал хвост от осознания, что такая восхитительная женщина стала женой моего коллеги, а не моей собственной. Как только мне стало известно о катастрофе, в которой погиб этот Аверраптор Гюэль... «Вы вообще-то о моем покойном супруге сейчас говорите?» Возмутилась я искренне и попыталась оттолкнуть хама, но Юдас меня перехватил. «Прошу прощения, Селеста, я имел в виду, что Мартин был ярким консерватором во всем. Не удивлюсь, если он и секс предпочитал лишь в миссионерской позе и при выключенном свете». Щеки опалил румянец. «То, что говорил Лацосте, было верхом неприличия». При этом он каким-то образом умудрялся вести себя так, что на нас никто не оборачивался. Музыка переливалась всеми оттенками. Цварк четко кружил меня по одному ему видимой схеме. Стопы чертили рисунок на паркете. Вкрадчивый голос Юдаса не слышал никто, кроме меня, но а бета-колебания, похоже, он также успешно их экранировал. Так вот, когда я услышал о катастрофе, то первым делом подал заявку на сравнение наших с тобой образцов крови на совместимость. 82% Селеста! Как-то незаметно он перешел на «ты», но, учитывая, сколько лет мы были знакомы, я наплевала на это отступление от этикета. На 3% ниже, чем у меня с Мартином. Почти на автомате произнесла и прикусила язык, ожидая очередной вспышки неконтролируемых пошлостей от Лацосте. Вот же. Додумалась сравнивать на светском мероприятии, насколько его сперматозоиды лучше подходят моей яйцеклетке. Но в ответ услышала лишь веселое хмыканье. «Поверь, есть вещи, которые измеряются не только процентами». «Как же мне хотелось закатить глаза!» Эту фразу я слышала буквально от каждого второго ухажера, пытающегося за мной ухлестнуть. «Юдас, прошу прощения, но это неэтично. Я ношу траур по супругу и не настроена на отношения». А вот Лацосте не постеснялся на миг закатить глаза. «Можешь строить из себя несчастную вдову и дальше. На меня это не сработает. У меня очень чувствительные рога, дорогая Селеста». «Я не слышу в тебе и тени сожаления о смерти Гюэля. Ты его никогда не любила. А вот я тебе действительно нравлюсь». Не удержалась и фыркнула. «Ха, самонадеянно». Партнер по танцу много раз бывал у нас и в пентхаусе в столице, и в загородном особняке. Они с Мартином оба работали в аппарате управления планетой. А потому частенько запирались в кабинете мужа и решали срочные рабочие вопросы. На фоне чопорного и озабоченного общественным мнением супруга его коллега действительно всегда выглядел живее, что ли. Юда смог спокойно позволить себе, будучи у нас в гостях, запрокинуть голову и громко расхохотаться или отпустить неприличную шуточку. Конечно, Мартин не делал ему замечаний. Лацосте – ветвь потомственных аристократов как-никак, но при этом неодобрительно прицикивал языком и надувал щеки точно хомяк. Танец подходил к концу. Юдас вновь закрутил меня, а на звенящей ноте скрипки принял мой вес и буквально распластал по своей каменной груди. Наверное, со стороны это выглядело очень эффектно, но на деле ноги уже гудели, дурацкие крупные серьги оттягивали уши, а муассанитовое колье, которое я надела на этот вечер скорее по привычке, намертво вбитой Мартином в подкорку, ощущалось как удушливый ошейник. И когда Юдас уложил меня на себя и фактически заставил уткнуться в его шею, я с трудом обуздала вспыхнувшее раздражение. От него пахло терпко-резким цитрусовым мужским одеколоном и неожиданно сладким клубничным шлейфом женских духов. Вот зачем ему я-то? Танцевал бы себе с той клубничкой! Музыка полностью смолкла. Я постаралась вырваться из железных объятий тисков, но стоило посмотреть в чернильные глаза партнера по танцу, как мир закружился быстрее, чем в танго Миларенго. В памяти вдруг вспыхнули все те моменты, когда Юдас приходил к нам в гости. Как он отпускал колкости и пытался меня развеселить. Как дарил цветы. Как я сравнивала его и мужа и тихо вздыхала, что надо было выбрать другого цварга. Стоп, не было такого. Стоп! Внутри головы вновь накалилась тоненькая ниточка. Маленькие, но гадкие молоточки застучали по вискам. «Да не было же такого!» «А вдруг было?» «Я тебе действительно нравлюсь!» «Бред! Никогда не рассматривала Юдаса ни как любовника, ни как возможного супруга. Он ничем не отличается от Мартина и привык всех подминать под себя, не считаясь чужим мнением. Шварх!» Да я даже анкеты его не видела тогда, когда мне исполнилось 49 лет, и из планетарной лаборатории пришло письмо со списком оптимальных кандидатов. Напоминание, что у меня остался лишь год, чтобы определиться с мужчиной и выполнить долг перед расой. Юдас появился в моей жизни лишь только после того, как Мартин объявил о нашей помолвке. Я этот день хорошо помню, потому что... Голова заболела еще сильнее, словно кто-то решил ее ко всему просверлить раскаленным буром. Но в тот момент, когда я подумала, все, сейчас упаду в обморок, как припадочная, изощренные пытки резко оборвались. Зрение возвращалось неохотно, все плыло перед глазами, сливалось цветными пятнами, впрочем, как и слух, ленивыми толчками. «Я тебе действительно нравлюсь». «Что? Что за швархова слуховая галлюцинация?» Мотнула головой, чтобы прийти в себя, и поняла, что мне не послышалось. «Селеста задела струны моей души уже очень давно, и я благодарен за этот чудесный и полный страсти танец, который она мне подарила». С последним призрачным ударом молоточков картинка обрела ужасающе четкие очертания. Я во все глаза смотрела на цварга, который опустился на одно колено и чинно толкал речь. Вокруг нас образовалось огромное пустое пространство. Все разошлись практически по периметру, и в центре танцевальной части помещения были лишь мы. Эта дурацкая пустота ощущалась как пропасть. С одной стороны я и Юдас, с другой все остальные приглашенные. Шаг в сторону — сорвешься. «Дорогая, ты станешь моей женой?» Звенящая тишина опустилась на зал. Все замерли. Не так много рождается девочек на цварге, и не так часто происходят помолвки. Обычно цварги недолго и придирчиво выбирают кандидатов из списка, присланного лабораторией, ходят на свидания, сближаются с потенциальными женихами. Все это происходит постепенно, иногда растягивается на годы. Кто-то уже с 30 лет рассматривает варианты, чтобы успеть к 50, а кто-то дружит с будущим мужем с глубокого детства. В любом случае, помолвка двух цваргов обычно не новость, и уж точно не для невесты. «Что?» — пробормотала я, все еще ошеломленная. «Да всем!» «Ты станешь моей женой?» — повторил он мягко, но с напором, и посмотрел в глаза. Я всеми фибрами души ощутила, как эта наглая рогатая морда вновь пытается использовать на мне ментальное внушение. И как ловко! Все отошли, а Юдас сохраняет визуальный контакт и дополнительно держит меня за кисть. Очень тонко. Я бы восхитилась ловкостью рук, или точнее рогов, если бы меня уже откровенно не тошнило. Изначально воздействие было мягким и теплым, как морская волна, еле уловимым. Если бы не Мартин, который при каждом удобном случае прибегал к этой дряни, то я бы и не поняла, что меня усиленно подталкивают к положительному ответу. Однако четкое осознание происходящего и внутренний страх, что история вновь повторится, превратили ментальное влияние в огненное жало, раз за разом свирепо вонзающееся в основание шеи. А вместе с пониманием пришел и холодный липкий пот вдоль позвоночника. «Чтобы я... еще раз вышла за цварга, да не бывать этому!» «Нет!» Не то прорычала, не то прокричала на весь зал, вырывая ладонь. Восторженная толпа отмерла, Цварги начали шушукаться, а утонченно-аристократическое мужское лицо вытянулось от изумления. «Что, тебе никогда не отказывали?» «Ну, подавись, ты первый начал». «Юдас, это просто возмутительно!» Я оглушительно всхлипнула, на миг представив, что же все-таки было бы, если бы я не научилась за годы брака распознавать, когда эмоции мои собственные, а когда мне их старательно навязывают извне. «Я вдова! Я до сих пор люблю своего мужа и согласилась на этот танец лишь из жалости к вам!» «Получай, рогатик». «Оно и понятно, у вас такая серьезная должность, а невесты все нет и нет. Ни одна цваргиня не согласилась стать вашей женой». «Селеста!» Клянусь, я слышала скрип зубной эмали, на меня понесло. «Я живу лишь воспоминаниями о своем милом Мартине! Как же жалко, что он погиб практически в отсвете своих сил! Ни один мужчина не сравнится с ним!» Горько усмехнулась. «Ха! В последнем я точно не врала. Сравниться с почившим Гюэлем было очень сложно. Взять хотя бы его маниакальную привычку мыть руки и по 18 раз в день чистить зубы. Мне очень неловко вас расстраивать отказом, господин Лацосте, но, видимо, вы что-то не так поняли. Я совершенно не настроена на романтические отношения. Посудите сами». Вспомнить многочисленные бытовые моменты из прошлого было несложно. «Селеста, неужели ты собираешься под камеры прессы в брюках? Демонстрировать свои эмоции так ярко просто неприлично. Ты не можешь сесть за управление флайером. Что подумают окружающие? Что у меня нет денег даже на водителя?» Я сдернула эфемерную материю ледяного кокона отчужденности, в которой всегда старательно заворачивалась на людях. Жалость к себе затопила сознание, и я отпустила поводок эмоций, давая им свободно растечься во внешний мир. Чем сильнее эмоции, тем четче ритмы головного мозга. Это было вопиюще возмутительно и оскорбительно по отношению к многочисленным цваргам. Уровень деревенщины, как сказал бы Мартин, но мне в этот момент уже было плевать. Я транслировала на эмоциональном уровне бесконечную тоску и горечь, чувство утраты. Только вот тосковала я не по мужу, а по той беззаботной и веселой жизни, которая у меня была до замужества, когда я никому и ничего не была должна, когда я не обращала внимания на демографический перекос и не знала, что, оказывается, у цваргинь есть долг перед расой. Разумеется, этих деталей гости мероприятия не могли узнать, но они уловили общий фон бета-колебаний, частоту и амплитуду волн, каждую из которых цварг мог трактовать для себя в зависимости от развитости его собственных рогов. Я вложила в эту волну всю беспросветную грусть, на которую была способна, и почти все присутствующие почувствовали. В зале послышались шепотки, которые с каждой секундой становились все громче и громче. У стоящего передо мной на одном колене Юдаса опасно покраснели белки глаз и затрепетали ноздри. Да уж, кажется, я немного перестаралась. Сглотнув сухим горлом, я развернулась и бросилась прочь из зала. «Селеста!» Что-то в сердцах крикнул мне оскорбленный Лацосте, но я бежала, не оглядываясь. Коридор, ступени, выход... Где-то на периферии взгляд выцепил пораженного до глубины души бледного Кристофа. Он тоже шагнул в мою сторону, собираясь что-то сказать, но я уже нашаривала в вечерней сумочке конверте ключи от флайера. Пилик. Гоночный кар приветливо моргнул диодами по периметру и поднял дверь крыло. Опасаясь погони, я нырнула и мгновенно завела двигатель и рванула штурвал, поднимая флайер в воздух. Уже отлетая со стоянки центрального муниципального дворца, в боковом окне я заметила крупные блеснувшие черные рога, подозрительно похожие на рога Юдаса. «Не догонишь!» — бросила про себя и утопила педаль газа в пол. В голове все еще пульсировала раскаленная нить, но скорость всегда приносила мне облегчение. С каким же удовольствием я садилась в водительское кресло! Ночной цварг под днищем кара проносился яркими вспышками. Габаритные огни транспортных средств, неоновые подсветки многочисленных жилых и офисных зданий, длинные светящиеся гусеницы улиц и пешеходных переходов, темные пятна мини-парков и садов в жилых кварталов. Все слилось в разноцветные люминесцентные росчерки. Тьма и вспышки, вспышки и тьма. Картина, нарисованная безумным художником-абстракционистом. Альтиметр показывал всего пару километров над уровнем земли, но я чувствовала себя птицей, впервые выпущенной на волю. Слезы текли по щекам, но при этом хотелось смеяться. Придерживающие руль пальцы крупно дрожали. «Вселенная! А если бы Юдас меня продавил? Если бы я не распознала его ментальное воздействие и не начала сопротивляться? Если бы мой второй брак повторил первый?» Щелчком тумблера я подняла флайер еще немного выше. Подниматься так высоко днем я бы не стала, потому что свет, отраженный от пиков муассанитовых гор, на этой высоте уже болезненно слепил глаза, но ночной цварк был завораживающе прекрасен. Научиться водить флайер самостоятельно было первым желанием после смерти Мартина. И мне было все равно, что подумают окружающие, будто женщина за рулем — это неправильно. Я всмотрелась в мерцающий пейзаж и мягко направила флайер туда, где зияла чернота. Мое любимое место. Ясное море, так называли это чудо планеты, которое было настолько чистым, что в нем не водился даже планктон. Опустила флайер прямо на берег, скинула туфли и с наслаждением погрузила ноги в мокрый прохладный песок. Вслушалась в тихий шепот волн. «Как же здесь хорошо!» Я с детства любила это место больше всего на планете и считала курортом. Родители меня не брали на другие планеты, потому что из-за удручающей ситуации с рождением девочек оформить визу на вылет с Цварга любой представительнице женского пола было очень сложно. Мама гладила успокаивающе по голове и говорила, что будущий супруг обязательно свозит. Отец согласно кивал, а по факту Мартин ни разу никуда меня не вывозил, ссылаясь на высокую занятость на работе, но зато он купил особняк недалеко от пляжа. Море игриво брызнуло пушистой пеной и мелкими солеными капельками воды, возвращая в реальность. Где-то вдалеке, где чернично-кобальтовое небо в алмазную крошку сливалось с бескрайним морем, закричали чайки. В следующую секунду щиколотки щекотно лизнула мягкая волна, одновременно смывая глубокие следы на песке. Раскаленное жало из шеи уже вынули, и теперь боль утихала, как укладывается спать старый недовольный ведмедь, взбивающий по несколько раз свою подстилку на зиму. Примечание. Ведмедь – редкое и умное животное в Федерации Объединенных Миров. Выглядит как хищник, но на самом деле им не является. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «Ты станешь моей женой?» Прозвучал в голове недавний вопрос Юдаса. Панический страх наконец отступил. Я села на берег прямо в платье, подтянула колени к подбородку, обхватила себя руками и облегченно выдохнула морю. «Ни за что на свете! Ни за Юдаса! Ни за любого другого цварга! Ни вообще за какого-либо мужчину! Не заставите! В конце концов, я вдова!» Все-таки существовала вещь, за которую я была безмерно благодарна супругу. И это была не фамилия древнего рода, не деньги на многочисленных счетах, не недвижимость. Это был статус вдовы, который, по сути, являлся синонимом неприкосновенности на цварге.